Глава 34. Дождаться и не струсить. Мы с Маринкой отлично провели время. Не знаю как, но заказ доставили так быстро, что мы всерьез подумали, будто курьер тоже оборотень Альфа, который может перемещаться в пространстве. Маринка сказала, что в психологии это как-то обозвали. Если ты узнаешь новое слово, термин или что, потом встречаешь это всюду. Вот и с оборотнями так. Наевшись, мы сели и болтали, дыша приятным хвойным паром. Я в хамамах не разбиралась, но Маринка сказала, что круче этого только в Турции. А еще без конца повторяла, что нужно держаться рада. Будто это я раздумывала, бросить его или остаться. Мне показалось, сама она тоже была в раздумьях насчет Димы. Ее пугала история с девушкой. Но то, что Бегов был вежлив и мягок, подкупало. Возможно, она чувствует примерно то же, что и я. Рад говорил, это воля Луны. Я впервые видела ее такой. И пусть знакомы мы были не особо долго, но впервые у нее блестят глаза. Не знаю, может, меня стесняется. Думает, буду осуждать ее интерес не к мужчине с обложки спортивного журнала, например, а к простому, коренастому с небольшим пузом. Потом я рассказала о маме, и мы пытались представить, каким классным должен быть мужик, чтобы замкнутая женщина вроде моей мамы на него клюнула. Марине понравилось, правда, но я толком не поняла, почему. Я принцесса только условно. Никаких привилегий это не дает. Разошлись по комнатам сильно за полночь. Марина пообещала, что если я решу соблазнить Рада, она мешать не станет. Потому что вряд ли проснется раньше обеда после такого расслабления. Я сперва посмеялась, но, оказавшись в своей комнате, задумалась. Вспомнив, как он целуется, по телу пробежала дрожь. Представила его горячие ладони, запах, низкий рычащий голос, сдерживаемую силу. Не знаю. Может, Маринка вином надышала, но голова закружилась, а по венам разлился горячий мед. Я хочу сделать кое-что безумное. И кажется, я это правда сделаю. Мотнув головой, я побежала в душ, надеясь, что это смоет наваждение. Не помогло. Только разодорило еще больше. Я надела футболку Рада, оставшуюся здесь еще с прошлого раза, и села на кровать. Который час? Он сказал, вернется поздно, но я не помню во сколько. Скорей бы. У него же ничего не случилось. Пройдясь по комнате, я вспомнила, что он просил звонить по любому поводу. И схватила телефон. «Привет, все в порядке?» Рад прочитал почти сразу и ответил. «Да, а у вас?» «Все спокойно, ложимся спать». «Хорошо, добрых тебе снов, я скоро закончу». «Я подожду», — ответила я и прикусила губу. «Устала же, ложись». «Ага, заставь меня. Не спится без тебя». Рад прочитал, но не ответил. Надеюсь, это значит, что он бросился на свою работу, чтобы закончить раньше. Все это время я ходила по комнате, и вот теперь остановилась, не зная, чем занять себя. Выглянула в коридор и, убедившись, что Маринка уже спит, перебежала в комнату хозяина. Здесь все, как и было. Не успевает он отдыхать по-человечески. Я прошлась по комнате, протерла зеркало в его ванной, а потом забралась под одеяло. Не знаю, чем все закончится, и неважно. Под одеялом уютно и безопасно. А еще пахнет Радом. Я даже решилась раскрыть переписку с Яной и посмотреть кучу сообщений, что она прислала. Голосовые я пропустила. Наверное, сотню промотала. Потом Яна поняла, что мне неинтересно слушать, и стала писать текстом. Похоже, она поперлась в какую-то очень дорогую клинику. Скидывала фотки счетов с пятизначными цифрами. Снимок УЗИ? Ничего не понятно. Белые пятна на черном фоне. Похоже на закат. Где тут ребенок? Яна требовала, чтобы я показала Раду. Покажу, чего уж. Если она надеется, что он, посмотрев на закат, воспылает к ней любовью, то она сильно ошибается. С тихим хлопком в комнате оказался Рад. Меня он то ли не заметил, то ли появился сразу на пороге ванной. Зашел внутрь и закрыл дверь. Послышался звук включившегося душа. Я покраснела и спряталась под одеяло. Мысли поползли в неприличную сторону. Он же там сейчас без одежды? Господи, о чем я думаю? По-хорошему, мне лучше выскочить из комнаты и вернуться к себе. Или остаться? Боже мой! Если вспомнить то, что случилось в машине, вернее, что там едва не случилось, мое нахождение тут может вернуть нас к прерванному разговору. И я хочу этого. Пока я грызла себя, взвешивая и оценивая, Радомир выключил воду, и все стихло. Я села в кровати, посмотрела на дверь коридора, потом на ту, что вела ванну. Сердце колотилось так громко, что взорвись за окном фейерверк, я бы, наверное, не услышала бы. Дверь открылась, и он вышел. На бедрах полотенце, волосы зачесаны назад, по груди стекают капельки воды. Я забыла, как правильно дышать. Не то чтобы я была удивлена его фигуре, просто увидеть ее в тусклом свете, выделяющем ореолом золотого, оказалось очень приятно, эстетически. Рад, наконец, заметил меня и наклонил голову. «Не спишь?» «Тебя жду». Я положила телефон на тумбочку. «Все нормально?» «Да». Разбирался по магазину. Парни проверили камеры других районов. Скорее всего, это был один из демонов. Тех, что приходили сюда? Не факт. Их много. Скорее всего, поняли, что я приду проверить, и выманили. Хотели отвлечь. Его речь стала растянутой, будто он терялся в мыслях. «Маш, тебе не стоит здесь быть». «Иди сюда», — услышала я свой голос и сама испугалась. «Яна заверяет, что сфоткала твоего ребенка». «Того, что зачат рукопожатием?» «Ага, я хотела спросить, если бы в теории это правда был твой ребенок, это можно как-то определить? Может, есть особенности вынашивания оборотней?» Рад наклонил голову в другую сторону, а затем подошел и сел на кровать рядом. Я почувствовала запах хвои и мужского шампуня. Пульс участился. «Ты спрашиваешь, потому что не веришь мне или потому что думаешь о будущем?» Я покраснела и скользнула взглядом по его фигуре. Сглотнула и посмотрела в глаза. «Второе. Маша». Я видела, что он сжал кулаки до побелевших костяшек. «Ты понимаешь, к чему идет этот разговор?» Я кивнула. Рад закрыл глаза и медленно, двигаясь короткими рывками, будто робот, приблизился к моему лицу. Под его напором я медленно опустилась на подушку. Была счастлива и одновременно с этим в ужасе. «Единственная сложность», — сипло хрипнул Рад, — «в том, что зачать ребенка можно только в яви. Здесь. Луна слишком сильна для людей». «А в остальном?» «Ничего особенного». Он снова поцеловал меня. «Наши дети крепче. За здоровье не бойся». «Хорошо», — я говорила шепотом. «Я хочу задать еще один вопрос о будущем». «Ты хочешь детей?»